Глава 10. Ни один атаман, который выступал против польского короля до тебя, победы над Речью Посполитой так и не увидел. Да, я допускаю, что ты все-таки победишь. Лицо Тугайбея словно бы обтянуто куском изжеванной рогожи, обветренное, шелушащееся, сплетенное из кусков загрубевшей кожи, изрезанных глубокими, почерневшими морщинами. Но что ты станешь делать? Как будешь вести себя после победы? Буду добиваться от короля Польши справедливых законов, по которым православный люд украинский имел бы те же права, что и поляки. Мурза смеялся настолько громко и заразительно, словно услышал нечто такое, что способно было изумить его. «Зачем тебе законы польского короля, Хмельницкий? Если уж ты победишь польскую армию, то зачем тебе выпрашивать законы у сената, который эту армию посылал против тебя? Издавай свои собственные законы. Какие хочешь, такие издавай». «Ну, я не король». «А разве Владислав IV родился королем?» «Нет?» «И ты нет?» «Так объяви себя королем. Собери свой украинский сейм, и пусть он объявит тебя царем, королем, падишахом, императором. Кто посмеет мешать?» Накладывал Тугайбей седые усы на гнилые зубы. «Есть земля, значит, есть народ. А есть народ, должен быть правитель. Это тебе Тугайбей говорит. Только султаном не объявляй себя», — Стамбульский обидится. «Лучше всего пусть тебя провозгласят запорожским ханом». С той поры, как Хмельницкий стал гостем Перекопского Мурзы, до серьезного разговора у них так и не дошло. Правда, после прошлой их встречи неожиданно подобревший Сулейман Бей угощал его у себя в старом дворце, а затем показывал стены новой загородной резиденции, строительство которой начал на берегу Севаша. С самого начала она задумывалась как укрепленный замок, вокруг которого постепенно сформируется новый город, этакий Сулейман-сарай. В этот раз все выглядело по-восточному щедро и гостеприимно. Хмельницкому и его людям кланялись и говорили возвышенные льстивые слова, со злорадством наблюдая при этом, как полковник нервничает, порываясь в покое Мурзы. Теперь, когда его сын остался заложником Ислам-Гирея, пути к отступлению у Хмельницкого уже не было. Тем более, что дело шло к весне, а к боям ни его войско, ни войско Мурзы еще не было готово. В Украине правители издревле называли себя великими князьями или же гетманами. Какой титул повелит мне принять войсковая старшина и казачий круг, тот и приму, — неожиданно резко ответил Хмельницкий, удивив этим Мурзу. До сих пор полковник вел себя совершенно невозмутимо. Тугайбей допил чай, брезгливо отодвинул чашку и, упершись кулаками о ковер, на котором они, скрестив ноги, восседали, потянулся к Хмельницкому. — Ты зачем прибыл ко мне, полковник? Тугайбей тебя спрашивает. Наконец-то! Облегченно вздохнул Хмельницкий, но прежде чем ответить, сделал еще несколько глотков. Теперь он мог позволить себе поиграть Мурзе на нервах. Слышал, что собираетесь в поход, досточтимый Мурза. Когда солнце приходит с юга, крымские кони устремляются на север, так у вас говорят. Снарядите 10 000 воинов. Я снаряжу 100 000, и мы вместе пойдем на Лехистан. Мурза насмешливо взглянул на полковника и недобро ухмыльнулся. Ты заманишь мои войска в степи и перебьешь их там во время первого же ночлега, а потом приведешь своих неверных под стены Перекопа и возьмешь его голыми руками. Если бы мне нужен был Перекоп, досточтимый Мурза, я сидел бы сейчас за столом в королевском дворце Варшавы и ждал, пока Владислав IV снарядит против Крыма свое 200-тысячное войско. А он только и ждет, когда я приду к нему с просьбой послать войска, поскольку считает позорным для себя платить дань крымскому хану. Не зря же договор, согласно которому Польша платила ее, король объявил несправедливым. Ни один правитель не считает дань справедливой. Но от дани освобождает не гонор, а сабля. К этому я и веду. Ваши войска, Мурза, будут лишь свидетельством того, что Крым с нами. Оплатой вашим воинам станет огромная добыча, которая ждет нас в богатых польских обозах и поместьях. Когда ляхи собираются на войну, они снаряжают такие обозы, словно отправляются на свадьбу. Вновь презрительно оскалился Мурза. Очень богатые обозы, ты прав, полковник. И мечтательно помолчав, добавил: 10 тысяч воинов не дам. К тебе на сечь придут всего 4 тысячи. Но этого слишком мало. Если мы будем тратить время на торги, мне придется согласиться только на 2 тысячи. И тогда тебе покажется это достаточным. Но этого мало, — почти простонал Хмельницкий, в отчаянии повертев головой. С таким войском даже стыдно возвращаться на сечь. Я воспринимаю твои слова, полковник, как молитву благодарности Аллаху, — продолжал добивать его Мурза, воспользовавшись тем, что Хмельницкий возмущался на своем украинском, — благодарности за то, что Аллах говорит мне, этот полковник, этот неправоверный Гиаур очень близок тебе по духу, помоги ему, и когда настанет время, он поможет тебе. А еще Аллах говорит мне, у хана Крыма были все основания и возможности помочь этому воину, однако он не помог. У тебя же были все основания отказать ему в помощи, поскольку он обратился прямо к хану, а не к тебе, однако ты простишь ему это высокомерие. Если ты не поможешь ему, а он не станет помогать тебе, то кто же способен помочь вам обоим? Вот так и заключаются тайные союзы, — подумал Хмельницкий, — о которых знают только двое. Эти союзы прочны, поскольку не осквернены никакими официальными договорами и клятвами. К тому же им не страшен суд истории, для которой они недоступны, как недоступны тайные помыслы Аллаха. К слову, помогать вы станете мусульманину, поскольку, находясь в Турции, я принял ислам. Полковник замер, ожидая, какой будет реакция Мурзы, и был поражен, когда тот безразличным тоном ответил: «Меня больше интересует то, что ты принял командование армией, состоящей из запорожских казаков, которые куда чаще были моими врагами, нежели союзниками, а также из украинских крестьян, которые куда чаще становились моими жертвами, нежели врагами, и у которых есть все основания не только ненавидеть меня, но и бояться». «Аллах, как всегда, непостижимо мудр», — вежливо склонил голову Хмельницкий, отдавая дань уважения не только мудрости Аллаха, но и житейскому прагматизму Тугайбея. Полковник всегда презирал тех восточных правителей, что загоняли свой ум и волю в религиозные догматы, свои действия стреноживали путами суеверий, а дипломатический талант слишком уж расцвечивали восточной хитростью. До сегодняшнего дня Тугайбей в его представлении оставался именно таким восточным коконом словоблудия. Но теперь отношение к нему изменилось, и полковник даже пожалел, что не решился встретиться с ним еще до поездки в Бахчисарай. Он понимал, что Мурза, конечно же, будет преследовать свои и только свои интересы. Но уже сейчас ясно, что у них появятся общие тропы, и какое-то время они могут идти сообща, хотя и каждый к своей цели. То, что я встретился с ханом и получил его напутствие, облегчает нашу встречу и освещает наши решения, поэтому я не стану оправдываться. Но признаюсь, что был неправ в другом. Я знал вас, Мурза Тугайбей, как великого воина, однако слишком недооценивал как политика. Теперь у меня есть все основания раскаиваться по поводу своей недальновидности. Тугайбей подергал кончик уса. Хмельницкий уже заметил, что Мурза делает это всякий раз, когда ему не терпится высказать какую-то важную мысль. Словно бы здесь, в правой части уса, скрывалась некая внутренняя, понуждающая к раздумьям и глубокомыслию сила. Мы, восточные правители, привыкли к лести. Она давно стала неотъемлемой частью не только придворного этикета и дипломатического церемониала, но и смыслом самой нашей жизни. Однако вы европейский политик, и, как видите, я стараюсь вести себя с вами так, как принято вести себя европейцу с европейцем. Тем более, что Крым трудно признать азиатским захолустьем. Перебивать восточных правителей во время беседы – тоже отличительная черта исключительно европейских послов и политиков, – невозмутимо заметил Мурза. Но сегодня мы отойдем от обид и церемониалов. Вынужден признать, что до нашей встречи в Диком поле я не только недооценивал вас, но и мало что слышал о таком полковнике. Правда, мне стало известно, что некий сотник, вернувшийся из Турции и принявший там ислам, возведен польским королем в генеральной писари реестрового казачества с дарованием ему чина полковника. Этого вполне достаточно для того, чтобы подослать наемных убийц и лишить казаков их нового полководца. Но совершенно недостаточно, чтобы зауважать этого самого полководца. Появились две служанки с фигурами и движениями танцовщиц. На подносах, которые они опустили перед Мурзой и его гостем, стояли кувшины с фруктовым напитком. Оба мужчины не удержались, чтобы не провести руками по бедрам девушек. Та, что прислуживала полковнику, задержала свой стан в почтительном изгибе и взглянула на своего повелителя. Уловив едва заметный кивок Мурзы, она сразу же повернула свое полнолунное смуглое личико к Хмельницкому и плотоядно улыбнулась, давая понять, что нынешний вечер ему посчастливится провести не в занудных разговорах с заметно постаревшим и сдавшим Мурзой, а в ее объятиях. И когда следует ждать 10 000 воинов, которые прибудут на помощь моей армии, вернулся полковник к тому, ради чего проделал долгий и трудный путь из Сечи до Перекопа. Мы формируем свои тумены значительно быстрее, чем вы свои полки. К тому же мы не признаем обозов. У каждого воина есть лук, стрелы и несколько боевых коней. То есть я могу рассчитывать, что в марте, когда в южных степях Украины сходит снег, а ночи становятся достаточно теплыми, чтобы не разводить костров, ваш отряд присоединится к нам? Но придет не 10 000, а 4. Резко молвил Тугайбей, подчеркивая, что решение это окончательное и нет смысла его оспаривать. 4 000 воинов татар вполне достаточно, чтобы своим свирепым видом, криками «Алла! Алла!» и изнуряющими обстрелами из луков привести поляков в ужас. Ведь мои воины нужны тебе в основном для этого, разве не так? Еще 2 000 казаков мы переоденем в вывернутые овчинные тулупы и посадим на татарских коней, чтобы ужас охватил как можно больше польских глаз и умов. Воинов татар это не обидит, — в сугубо восточной манере выразил свое согласие с таким перевоплощением Тугайбей. Из этого же согласия следовало, что казакам будет выделено для их целей 2 000 запасных татарских коней. Но мои воины составят резервный корпус и по-настоящему вступят в бой лишь тогда, когда вы начнете крупное сражение, и когда всем станет ясно, что войну начали именно вы, а не татары. И в этот раз Хмельницкий вынужден был признать, что Тугайбей не зря претендует не только на роль полноправного правителя Перекопа, но и на титул хана. «Можете быть уверены, правитель, что они вступят в бой, как наши союзники, которые прибыли не погибать в боях, а делить славу победителей». Тугайбей лукаво ухмыльнулся. Цена подобных заверений ему была известна. «Пригласить татарских воинов, чтобы они разделили воинскую славу казаков? Вы меня расстроили, полковник». Быстрые татарские кони, не обратил внимания на его иронию Хмельницкий, оказываются очень кстати в тех случаях, когда нужно преследовать врага, чтобы, добивая его, захватывать обозы. «Мы уже несколько столетий живем в Европе, это так», — признал Тугайбей. «Но этого оказалось слишком мало, чтобы мы успели оставить свои азиатские кочевья и окончательно осесть на вашем материке». «Извинения, достойные великого правителя Востока», — признал, в свою очередь, Хмельницкий.